Шикхетхваджа ответил: «О мудрец, я вижу, что впечатления и переживания есть причина чувства эго. Но молю тебя, расскажи, как от них избавиться?» Кумба спросил снова: «Ты можешь найти причины следствий. Скажи мне тогда причину впечатлений и переживаний. Я тогда скажу тебе, как избавиться от причины. Когда впечатление и его переживание становятся одним и тем же, и когда нет причин для переживания несуществующего объекта, как же возникло следствие, то есть переживание?» Шикхетхваджа ответил: «Похоже, что по причине объективной реальности, например, тела. Я не понимаю, как такая объективная реальность может быть неверной». Кумба сказал: «Если переживание имеет причиной реальность предметов, таких как тело, тогда стоит только доказать, что тело и так далее нереально. И будет ли тогда основа для переживаний и впечатлений? Когда причина отсутствует или нереальна, следствие не существует, и переживание такого следствия – заблуждение. Ну, теперь скажи мне, что является причиной таких объектов, как тело?» Шикхетхваджа сказал: «Вторая луна, несомненно, нереальна, потому что ее причиной является недостаток зрения. Сына бесплодной женщины тоже не увидишь, потому что он нереален. А разве отец не причина существования тела?» Кумба ответил: «Но тогда этот отец нереален. То, что рождено из нереальности, остается нереальным. Говорят, что первый творец есть причина для всех последующих тел. Но на самом деле даже это не является истиной. Сам творец не отличен от реальности, поэтому его проявление в нереальном, то есть в этом творении, это заблуждение. Понимание этой истины дает возможность избавиться от невежества и чувства эго». Шикхетхваджа спросил: «Если все это от Творца до камня нереально, откуда тогда взялось это вполне реальное страдание?» Кумба ответил: «Иллюзия существующего мира становится похожей на реальность вследствие повторяющегося подтверждения. Только когда невежество проходит, возможно постижение истины. Только тогда проявляется изначальное состояние. Когда восприятие окружающего разнообразия очищается, тогда этот мир перестает восприниматься, и ты сияешь в изначальном блаженстве. Ты есть прекрасное изначальное существо. Это тело, эта форма и так далее появились из-за невежества и глупости. Все представления о Творце и создании разнообразных существ не могут быть доказаны. Когда причина не доказана, как можно принять следствие за реальное? Все эти разнообразные существа – только видимость, как вода в мираже. Это обманчивое восприятие пропадает, если его расследовать». Шикхетхваджа спросил: «Почему нельзя сказать, что высшее существо или безграничное сознание – это причина, следствием которой и есть создание этого мира?» Кумба ответил: «Бесконечное сознание едино, без разделения, без причины и без последствия, потому что оно не имеет причины, мотивации и нужды делать или создавать что-либо. Оно поэтому не деятель. нет никакой деятельности, нет инструмента, нет даже зачатка такой активности. Поэтому оно не является причиной ни Бога, ни Творца, ни создаваемого мира. Поэтому нет такой вещи, как созидание. Ты не деятель своих дел, и не тот, кто наслаждается и испытывает чувства. Ты – это все, всегда в мире, нерожденный и прекрасный. Так как нет причины для творения, нет и следствия, называемого этим миром. Его видимость – заблуждение. Когда объективность этого мира видится нереальной, что и чем будет чувствоваться? Когда нет переживания, нет и того, кто переживает, то есть чувство эго. Ты чист и свободен. И свобода, и несвобода – это только слова. Шикхитхваджа сказал: «Я полностью пробудился от твоих мудрых и последовательных слов. Я понял, что из-за отсутствия изначальной причины бесконечное сознание не деятель и не творец чего-либо. Поэтому нет ни ума, ни чувства эго. Поэтому я чист и пробужден. Я приветствую себя самого. В моем сознании нет никаких объектов для восприятия». Духовно пробужденный Шикхитхваджа впал в глубокую медитацию, от которой его пробудил молодой аскет. Он сказал: «О царь, ты теперь пробудился и просветлился. То, что должно быть сделано, независимо от того, пропало или не пропало видение этого мира. Однажды увидев свет собственной своей природы, ты сразу освобождаешься от нежелательного и от уловок ума и становишься освободившимся в этой жизни». Шикхитхваджа, светящийся от пробужденного знания, попросил дальнейших пояснений. Если реальность есть единое и неделимое бесконечное сознание, как может вообще возникнуть это видимое деление на наблюдателя, наблюдаемое и наблюдение? Умба ответил: «Хороший вопрос, о царь. Это все, что тебе осталось узнать. Все, что есть в этой вселенной, кончится в конце этого цикла творения, оставив только сущность, которая не является ни светом, ни тьмой. Это чистое сознание, которое является безграничным спокойствием и бесконечностью. Оно не поддается логике и непостижимо интеллектом. Оно известно как Брахман или Нирвана. Оно меньше меньшего, больше большего и лучшее среди всего замечательного. По сравнению с ним, все, что сейчас кажется существующим, не больше атома. То, что сияет, как осознание собственного «я», и что есть всеобщее «я», это то, что существует как Вселенная. И в самом деле, нет никакой разницы между этим всеобщим «я» и Вселенной. Кто-нибудь может возразить, что между волнами и океаном есть причинно-следственная связь во времени и пространстве. Но во всеобщем «я» или бесконечном сознании нет такой причинно-следственной связи, и поэтому для Вселенной нет причины. В этом бесконечном сознании эта Вселенная плавает как пылинка. В нем слово «Вселенная» оказывается наполненным смыслом и реальностью. Это бесконечное сознание – единственное, что основано на реальности. Оно заполняет все. Это сознание. Оно объединяет все. Даже нельзя сказать, что оно одно, потому что полностью отсутствует какое-либо деление или двойственность. Поэтому достаточно просто знать, что это всеобщее, единственная истина, и не давать возникнуть двойственности. Это одно есть все во всем и во все времена, и во всем разнообразии форм. Его не увидишь и не почувствуешь обычными способами, и не познаешь умом. Его нельзя достать, получить или достичь. Это не причина и не следствие. Оно чрезвычайно тонко. Это чистое переживание, не являющееся ни переживающим субъектом, ни переживаемым объектом. Хотя его и можно так описать, на самом деле оно неописуемо. Про него нельзя сказать то или это. Как его можно принять за причину этого сотворенного мира? То, что не имеет причины и что нельзя описать, не является причиной ничего другого, а также не является и следствием. Это сознание не является ни творцом, ни инструментом творения, ни самим творением. Это истина. Это неприходящее абсолютное сознание. Это знание сущности самого себя. В нем нет творения. Теоретически можно установить возникновение и существование волны в океане на основе времени возникновения в пространстве, в котором оно, видимо, существует. Но кто пытался установить даже такое натянутое отношение между сознанием и творением? В этом сознании нет времени и пространства. Поэтому у этого мира вообще нет никакой основы. Шикидхваджа сказал: «Можно теоретически рассуждать о возникновении и существовании волн в океане. Но я никак не могу понять, как это так, что этот мир и чувство «я» не имеют исходной причины». Кумба сказал: «Теперь ты верно понял истину, о царь, потому что на самом деле нет никакой реальности за словами «мир» и «чувство эго». Когда все неверно понято, этот мир становится полным страданий. Потому что, что бы это сознание не вообразило себе, тем оно и становится. Из-за невежества своей истинной сущности, это сознание видит себя как воплощение и как мир, и страдает. Только бесконечное сознание является всем. Поэтому даже вопросы о мире и чувстве эго не являются подходящими. Несомненно, только вопросы о реальных субстанциях являются подобающими, а не о том, реальность чего находится под вопросом. Мир и чувство эго не существуют вне зависимости от высшего «я». Так как для их существования нет никаких причин, истина состоит в том, что существует только высшее «я». Энергия Брахмана, Майя, создает эту иллюзию комбинированием пяти элементов. Но сознание остается сознанием и понимается сознанием. Множественность воспринимается понятием множественности. Бесконечное дает начало бесконечному в себе. Бесконечность создает бесконечность. Бесконечность рождается от бесконечности, и бесконечность остается бесконечностью. А осознанность сияет как осознанность. Про золото можно сказать, что в определенном месте и в определенное время из него возникает украшение. Но из высшего «я», которое есть абсолютное спокойствие, ничего не создается и ничто в него не возвращается. Брахман остается самим собой. Поэтому он не является ни источником, ни причиной для создания мира, который дан нам только в ощущениях. Вне этих ощущений ничего такого не существует, что можно было бы назвать миром или чувством эго. Существует только бесконечное сознание. Шикидхваджа сказал: «Я понимаю, о мудрый, что в Боге нет ни мира, ни чувства эго. Но как получается, что мир и чувство эго кажутся существующими?» Кумба ответил: «Воистину, эта безграничность, безначальная и бесконечная, существует как чистое воспринимающее сознание. Только это является огромной вселенной, которая как бы его тело. Нет другой субстанции, называемой интеллектом, как нет ни внешнего, ни пустоты. Сущность существования есть чистое ощущение, которое есть суть сознания. Как текучесть существует только без отрыва от жидкости, так и сознание и несознание существуют только без отрыва друг от друга. Для такого существования нет рационального обоснования, потому что оно есть такое, какое есть. Поэтому нет ни противоречия, ни разделения в самоочевидном сознании. Если бесконечное сознание было бы причиной чего-то еще, как его можно было бы считать неописуемым и несравненным? Поэтому Брахман не является ни источником и ни причиной. Что можно тогда считать следствием? Поэтому было бы неверно связывать это творение с Брахманом или связывать инертное с бесконечным сознанием. Если здесь возникает мир или чувство эго, то они оба пустые слова для забавы. Сознание невозможно разрушить. Но даже если вообразить такое разрушение, то сознание, воображающее себе это, свободно от разрушения и от создания. Если такое разрушение можно вообразить, это, несомненно, один из фокусов сознания. Поэтому существует только сознание, не одно и не множество. Достаточно уже этих дискуссий. Так как нет материального существования, то нет и думания. Нет ни мира, ни чувства эго. Будь постоянно спокоен и умиротворен, свободен от умственных ограничений, будь ты в теле или вне тела. Когда понимается реальность Брахмана, не остается места для тревог и страданий. Шикидхваджа сказал: «Святой, молю тебя, объясни мне все так, чтобы у меня не осталось сомнений в том, что ума нет». Кумба сказал: «О царь, поистину нет и никогда не было ничего, называемого умом. То, что светит здесь и известно как ум, есть бесконечное сознание. Невежество его истинной природы приводит к возникновению понятия ума и мира и всего остального. Если даже это незначительные понятия, то могут ли называться реальными «я» и «ты»? Нет никакого мира, а то, что кажется существующим, не создано. Все это воистину Брахман. Как это может быть познаваемо и кем? Даже в самом начале этого цикла творения этот мир не был создан. Он был описан мною как создание, чтобы ты понял, полном отсутствии любых причинных факторов, все это не могло вообще быть создано. Это даже нелогично, утверждать, что безымянный и бесформенный Бог создал этот мир. Это неверно. Когда создание этого мира видится как насквозь неверная идея, тогда и ум, в котором возникают понятия о создании, тоже нереален. Ум есть клубок понятий, которые ограничивают истину. Такое ограничение подразумевает потенциальную делимость истины. Но бесконечное сознание неделимо, в нем нет делений. Может ли тогда ум, который разделяет, быть реальным? Все, что кажется существующим здесь, ощущается в Брахмане Брахманом. И такое ощущение из вежливости называют умом. Только бесконечное сознание расстелено тут в виде этого мира. Почему мы тогда называем его миром? В пространстве бесконечного сознания каждое мелкое проявление есть только отражение сознания в самом себе. И потому здесь нет ни ума, ни мира. Только по глупости все это видится как мир. Потому ум нереален. Таким образом, отвергается существование творения, но не того, что существует реально. Реальность такова, что то, что кажется этим миром, на самом деле безначально и никогда не было создано. Тот, кто отвергает заключение мудрых древних текстов и собственные ощущения о появлении и исчезновении субстанций, глупец, и от такого надо держаться подальше. Трансцендентальная реальность вечна. Мир не является реальным. Поэтому все есть неделимое, безграничное, безымянное и бесформенное бесконечное сознание. Это отражение Брахмана в самом себе, которое является бесконечными формами, проявляющимися как вселенные, со всеми своими циклами появления и разрушения. Это и есть сам Брахман, который знает сам себя на мгновение, как вселенную, и потому кажется таковым. Никакого ума нет.